Ходит сон близ окон, бродит дрема возле дома, и глядят, все ли спят, а к тебе в окошко не глядят, знает, что ты не спишь, сказку ждешь. Ну что ж, голубок, расскажу я тебе сказку. Про что сказка наша? Про девочку Машу. Про Машу невеличку и ее рукавичку, про пчелку жальца колка, про зайку трусишку, про серую мышку да лохматого мишку, Михайлу Потапча, а еще кто в сказке будет? Волчонок хвостик тонок, а еще кто в сказку придет, кто песню споет? Шпора на ногах, на красных сапогах, сабля на боку, кукареку. Вот кто петух, петь петушок, красный гребешок, шелковая бородушка, масляная головушка. Иди петь, иди, да только погоди, это присказка, а сказка впереди. Жила-была девочка Маша, подружилась она со злым морозом, а как подружилась, про то я тебе вчера рассказывала. Только стал злой мороз добрым, стал Дедушкой Морозом, и стали Маша и Мороз друг к другу в гости ходить. Мороз к Маше в гости идет, деревья в садах инеем уберутся, катки да горки ледяные зеркалами заблестят. Маша к Морозу пойдет, солнышко выглянет, глаза слепит, с малыми снежинками в прятки играет. Так и пошло. Один день потеплее, другой морозцем прихватит. И такой на снегу славный наст окреп, что иди по этому насту куда хочешь, не провалишься. Вот раз Маша и пошла по насту гулять. Идет, бежит, по сторонам глядит, в какую сторону не взглянет, там на снегу проталинка. На проталинке с подснежного наста травинка прошлогодней пробивается. А тут Маша глянула и засмеялась. Не травинка торчит из-под снега, а цветок. А на цветке пчелка лапками перебирает и гудит потихоньку. У-у-у-у-у. «Ах ты, пчелка, жальца колка!» — закричала Маша. «Да чего ты от матушки пчелы из ульи ушла? На воле летаешь, зимы не боишься. А что, как замерзнешь?» А пчела «у-у-у-у-у». И рада бы назад в улей лететь, да никак не могу. У-у-у-у-у. Крылышки от холода тяжелели. Жалко стало Маше пчелу. Спрятала она ее к себе в рукавичку. А рукавичка-то непростая, пестрая, в три нитки бабушкиной вязки. Отогрелась пчелка в рукавичке, давай крылышками махать, ножками топать. Щекотно стала Маша, она сняла рукавичку, положила на пенек возле трех березок, а сама дальше пошла. Идет, бежит, по сторонам глядит, а навстречу ей заяц. На трех ногах скачет, а сам плачет. «Ты что, зайка, плачешь, на трех ногах скачешь?» – спрашивает Маша. «Как же мне не плакать?» – отвечает заяц. «Я с мышкой в чехарду играл, да лапку зашиб, ой, больно!» «Ах ты, бедный!» – говорит Маша. «Скачи до трех березок, там пенек стоит, на пеньке моя рукавичка лежит, а в рукавичке пчелка сидит, греется. Постучись к ней, она тебя пустит, будете вместе в рукавичке зиму зимовать». Поскакал заяц. А Маша дальше пошла. Шла, шла, бежала, солнышком в прятки играла и дошла до сухого кустика. А под сухим кустиком мышка сидит, от холода дрожит. «Ты что, серая мышка, под кустом сидишь, от холода дрожишь? К себе в норку не идешь?» – спрашивает Маша. «Как же мне в себе в норку идти?» – отвечает мышка. «Если бежал утром по лесу волчонок хвостик тонок, в снежки играл и завалил снегом мою норку». «Ах ты, бедный!» – говорит Маша. «Иди скорее до трех березок. Там на пеньке моя рукавичка лежит, в рукавичке пчела да заяц греются. Постучись к ним, они тебя пустят. Будете вместе в рукавичке зиму зимовать». Побежала мышка, а Маша дальше пошла. Идет, песенку поет и видит. Сидит посреди полянки волчонок хвостик тонок. Сидит и воет жалобно так. У-у-у. Ты что, волчонок, воешь? Спрашивает Маша. Мышку жалеешь? Нет, говорит волчонок. Мышка-то что? Мышка зла не помнит. А вот я давеча снег пахал, хотел волчьи ягоды посеять, да и провалился в медвежью берлогу. Дяденька медведь рассердился и говорит: «Зачем меня будешь? Теперь вот сиди на полянке и жди, когда я совсем проснусь, и тебя за шалости отшлепаю». Маша засмеялась. «Глупый волчонок, кто же снег пашет? Пашут землю. Кто же ягоды сеет, да еще зимой? Вот теперь сиди и жди, пока тебя отшлепают». «У-у-у-у», отвечает волчонок, «я еще мышке норку завалил». «Ладно, — говорит Маша, — мышка ведь зла не помнит. Беги-ка ты скорей к трем березкам, там пенек стоит, на пеньке моя рукавичка лежит, в рукавичке пчелка, мышка да заяц греется. Постучись к ним, они тебя пустят. Вот дяденька-медведь тебя и не найдет». Побежал волчонок, хвостик тонок, и даже спасибо Маше забыл сказать. А Маша дальше идти собралась. Только собралась, а навстречу ей из берлоги сам Михайло Потапыч, медведь, поднимается. «А где здесь, — спрашивает волчонок, хвостик тонок, на полянке сидит? Мне его отшлепать надо. Зачем он меня зимой разбудил?» «Михайло Потапыч, — говорит Маша, — а может, сейчас и не зима?» «Как же не зима, коли Новый год пришел?» «А как Новый год приходит, зима на мороз, а солнце на лето поворачивает, — отвечает Маша. «Это правда, — говорит медведь, — ну тогда я назад в берлогу спать не пойду. А вот куда бы мне сейчас идти, и не знаю». «А вы, Михаил Потапыч, — говорит Маша, — идите до трех березок. Там на пеньке моя рукавичка лежит, в рукавичке пчелка, мышка, заяц и волчонок греется. Вы к ним постучитесь, они вас пустят. Вместе зиму перезимуете». «Ладно, — говорит медведь, — спасибо. Только волчонка не трогайте». «Не буду ж, — сказал медведь, и пошел Машину рукавичку искать. Нашел. Постучался, его пустили, а рукавичка-то непростая. В три нитки бабушкиной вязки теплые. Медведь разморился, да на боковую спать. А за ним и пчелка, и мышка, и заяц, и волчонок, хвостик тонок. Все заснули. И тебе спать пора, голубок. Сказки-то конец». «Как конец? А петушок?» «А петушок, красный гребешок, завтра утром придет, громко запоет, ку-ка-ре-ку! Вставать пора, но то будет утром, а сейчас вечер, спать пора».